Глава 21. Беседа с задержанными в клубе и окрестностях, похоже, Сэл прихватил с собой всех свободных патрульных округа, ожидаемо ничего не дала. Как и было сказано, попалась в основном мелкая сошка, вышибалы и пара угодивших под раздачу букмекеров. Кто с покусами, кто с разбитыми физиономиями, парочка с переломами и вывихами. Лесси явно разошлась не на шутку, а ее не приняли всерьез. И напрасно. О покойном Райане Вилле говорили много и охотно. Уверяли, что врагов он нажить не успел. Так, очень средней руки боец, скорее даже слабый. Видно, сказывалось голодное детство. Правда, упорный и не особенно чистоплотный, в смысле, не чурался грязных приемов, а определенной публике это по нраву. Хозяин решил, что стоит немного прикормить и подучить юнца. Недурное вложение капитала, если можно так выразиться. От него не убудет, а рай не может пригодиться. Вот можно единоразово, но это дело такое. Имя хозяина клуба, настоящего, а не того, что значился в документах как владелец помещения, установить не удалось. Все задержанные молчали, как заклятые. Тари, однако, сказал, что чар на них нет, значит, просто боятся до трясучки. А раз так, следовательно, персона эта весьма серьезная. «Да, дела. Как вы ухитрились перейти дорожку такому типу, Лесси?» — мрачно спросил Сэл, когда они закончили с очередным задержанным. Та молча развела руками, потом сказала. «Мне приходило в голову, будто я наткнулась на нечто важное, но сама не поняла, на что именно. А эти люди решили, что я у них на хвосте. Но почему? Не помню ничего особенного. Ну, не считая Сье Обри, но вряд ли из-за нее началась такая катавасия». «Это точно. Сомневаюсь, что той ночью она действительно шла на свидание, да еще и с неизвестным хозяином клуба», — гоготнул Килли. «Ладно, кто он таков, установим и без этих пуганых. Дело времени». «Да уж, придется», — согласился Сэл. «Потому как, покуда Лесси опрашивала лавочников и прочих молочников с мясниками, никто и не шелохнулся. Стоило ей заинтересоваться этим недоделанным бойцом, тут все и заверте...» «Погодите, я вспомнила», — перебила девушка. «Что?» «У меня это было на уме, но я забыла сказать. И вы бы не стали слушать», — выпалила она. «Когда я занималась опросами, то заметила, люди дважды видели фургон мясника там, где ему быть не полагалось». «Хм, это как?» «Да очень же просто. Обычно мясо развозят по утрам, так? Ну, может, в какие-то дорогие рестораны доставляют по первому звонку, но вряд ли на таком фургоне. По описанию свидетелей, он был очень уж убогий. Старый-престарый, чуть не довоенный, покрышки лысые, стекла в кабине все потрескавшиеся и мутные, ну и ржавчина повсюду». «И дальше что?» — немного оживился Сэл. «Первый раз его заметили вечером. То есть дело было уже довольно поздно, тот человек сказал, после 9 это точно. Но он ни о чем странном не подумал, потому что там поблизости пивная. Решил, что мясник решил денек передохнуть, оставил хозяйство на домочадцев и отправился развлечься. Удивился только, почему в будний день, а не в пятницу, как обычно. Но мало ли, вдруг у человека повод есть». «Лесси, это все крайне интересно, но давайте ближе к делу». «Так я и веду к делу. Это пивная буквально через улицу от того места, где убили Кору Тан, если помните. Почти полгода тому назад». «Певичку из какого-то заведения?» — нахмурился Килли. «Кажется, ее тоже скромсали». «Да. У нее отняли руки и ноги по колено и вынули несколько внутренних органов». «И дальше что?» «Ну, когда я начала искать того, кто оставляет знаки, я зашла в ту пивную и расспросила завсегдатаев». Лесси снова начала краснеть, а Дайсон попытался представить, чего ей там могли наговорить. Хотя ей ведь палец в рот не клади, тоже ведь двуликая. То краснеет и плачет, а то выносит вышибал буквально с ноги. Это было непросто, но они все-таки вспомнили троих мясников и их подручных, которые появляются в пивной регулярно. Я проверила, ни у кого нет похожего фургона, да и в будни вечером они в город не ездили. И если думаете, что они мне соврали, то нет. Я сначала спрашивала хозяина заведения, завсегдатаев, потом домашних, соседей, а потом уже самих. Ну, знаете, под предлогом, что их заметили за рулем в пьяном виде и все такое». Сэл с размаху закрыл лицо ладонью. «Вы на этом своем велосипеде мотались по фермам?» «Да. А что такого?» «Вот почему она тогда сказала, навернусь в канаву где-нибудь за городом, опять колесо погну «И как выбираться?» — сообразил Дайсон. «А я еще думал, с чего бы ее вдруг туда понесло?» «Нет, ничего. Продолжайте. Хотя, нет, погодите. Почему вы решили, что это именно мясницкий фургон? Мало ли развалюх?» «На нем было написано «мясо» и намалевано что-то вроде окорока», — пояснила Лесси. «А вот во второй раз фургон был тот же, а рисунок другой. Связка сосисок». «И где его заметили?» Килли ощутимо напрягся. «И когда?» «Среди бела дня, неподалеку от места, где обнаружили предпоследнюю жертву. То есть уже предпоследнюю. Но никто ничего дурного не подумал. Там неподалеку зубной врач держит кабинет, так что же, мясник не мог приехать полечиться?» «Но врача я спросила. Не приходил к нему мясник. У него, знаете, запись ведется, как положено. Имя, фамилия, адрес. Он мне разрешил посмотреть журнал. Не было среди адресов ни одной фермы. Хотя, конечно, можно и фальшивой назвать». «Я об одном хочу спросить, Лесси», — вкрадчиво произнес Сэл и вдруг рявкнул. «Почему вы никому ничего об этом не сказали?» «Я хотела», — нахмурилась она. «Но не успела, потому что шефа отправили на больничный. А к вам я вообще не знал, как подойти». «Ну, только без сырости. У нас тут скоро грибы расти начнут», — неуклюже пошутил Килли. «Неужели мы настолько страшные?» Лесси закивала и ткнула пальцем в Дайсона. «Особенно он, когда человек». Тот хмуро посмотрел на девушку, почесал за ухом задней лапой, встал и накорябал на доске. «Доклад». «В смысле?» — не понял Килли. «Ночью про фургоны не было», — пояснил Дайсон, и Лесси хлопнула себя по лбу. «Ну точно. Я расстроилась, что не успела рассказать шефу обо всем и репетировала доклад на... «На нем же, как выяснилось. Ну, я тогда думала только о древних знаках, а что фургоны тоже могут иметь какое-то отношение к делу, не сообразила. То есть упомянуть их тоже надо было, но...» Она развела руками. «Понятно», — пробормотал Сэл. «Фургоны, значит». «Ну что, это вполне логично. Никто не обратит внимания на забрызганного кровью мясника с каким-то свертком. Это раз. А все до единой капли не отследишь, если ты не заклинатель». Не на фартук, я уверен, он чем-то прикрывал одежду, так на рукава, брюки или ботинки попадет. Да, а амулет, чтобы добыча не попортилась, у него наверняка имеется. Помнишь, обсуждали как-то? Второй довод, он хорошо умеет рубить конечности. Написано, с одного удара, а это без сноровки не проделаешь. Но док Гудсон уверенно сказал, что внутренности изымал хирург, напомнил Килли. Мясник так аккуратно вряд ли сумеет, если не работал раньше этим самым хирургом. Ну или не учился хотя бы на звериного доктора. Опять же, это средство, чтобы усыпить жертву. У мясника-то оно откуда? То есть, наверное, можно купить, но нужно ведь знать, что именно покупаешь. Может, их двое? Да хоть пятеро, это второй вопрос. Меня больше интересует, почему он потроха вырезает у живых. Взять Райни. Наш приятель его зарезал, но потрошить не стал. Значит, трупы ему не годятся. «А конечности и головы берет только у женщин определенного типажа», — добавил Сэл. «Да чего мне эта головоломка надоела, знали бы. Что теперь, проверять все окрестные фермы в поисках этого ржавого фургона? Так ведь он может вовсе не на ферме стоять, а в любом гараже. Надо спросить у Таури-железячника», — выпалила Лесси, и Дайсон согласно гавкнул. «Он, правда, больше по велосипедам, но наверняка знает всяких, ну, коллег, которые держат у себя в сараях чужие машины». «Да у нас и кроме Таури найдутся знакомцы», — проворчал Сэл. «Но отчего бы и с ним не побеседовать? Лишь бы не спугнуть этого мясника. А мальчишки не помогут? Они же в любую щель пролезут и подсмотрят, разве нет?» «Ага. Только мигом выложат информацию тому, кто больше заплатит. А если не выложат?» — Сэл выразительно сжал пальцы. «Хлоп!» «И нету мальчишки. Да и сами подумайте, сколько они будут весь город обшаривать. Ладно, наш округ, но если этот тип держит фургон в соседнем, года не хватит. Да и вообще неизвестно, имеет ли он отношение к делу». «А номера на фургоне были?» — спросил вдруг Килли. Лесси вздохнула. «Если и были, то свидетели их не запомнили». «Зачем бы? Ну, и еще. Машины были грязнущими, будто по бездорожью ездили. Так что номера при всем желании не разберешь. Заляпаны». «Угу. Только на момент убийства Коры Тан еще снег лежал. Так что либо фургон с осени не мыли, либо нарочно уделали», — заключил Килли. Иначе бы он за зиму всяк по сугробам пообчистился. А последние несколько недель вообще сушь стояла, только сейчас вот развезло. «Порядочные мясники обычно машину в чистоте содержат. Я видела на фермах», — вставила Лесси. «Ну, кто будет брать мясо у грязнули? То есть понятно, что если дождь, то от луж на проселочной дороге не убережешься и замызгаешься по самую крышу. Но все равно, один мне сказал, что в таком случае подъезжает к пожарной части, и его там из бронзбойта окатывают. То есть не его, а фургон. Он и едет дальше чистеньким. Ну, платит, конечно, но немного совсем. Или вообще отдаривается кусочком чего-нибудь вкусного. Другой всегда тряпки с собой возит и флягу с водой, хоть самую грязь стереть. Особенно с надписи на кузове. У всех же разные, это вроде рекламы. Вот так». Дайсон в очередной раз подивился. Это надо же, какую кипучую деятельность развела стажерка буквально у них на глазах, а они и не заметили. «Так, что-то мы увлеклись фургонами и мясниками», — опомнился Сэл. «А у нас покушение на убийство полицейской. Пускай и не при исполнении, но этого мы писать не будем. Верно, Дайсон?» Тот кивнул. «Ну вот, санкции начальства. Что же вы такое откопали, Лесси? Ведь раньше вас и впрямь не замечали, а тут вдруг...» «Если бы я знал, Сэл, немедленно бы рассказал». «Ага, мы уж заметили, как вы охотно обо всем рассказываете начальству. Об этих ваших поездках невесть куда, фургонах, мясниках, ловле заклинательниц. Хорошо еще вы в этом клубе не полезли выспрашивать, не знает ли кто-нибудь нелегального хирурга». И тут вдруг в голове у Дайсона что-то щелкнуло. Головоломка сошлась, и от неожиданности он гавкнул так, что стекла задребезжали. «Ты что, шеф?» Вместо ответа Дайсон стряхнул головой и подскочил к доске. Мел почти закончился, крошился на зубах с противным скрипом и таял во рту, чтобы ему, но его хватило, чтобы нацарапать «Дело мясника». «Да быть не может», — пробормотал Сэл. «У нас? Нет, ты в самом деле полагаешь, что он объявился здесь?» «О чем вы вообще?» — не поняла Лесси, а Килли вздохнул и пошел за водой. Варить кафу. Уже светало, а разговор предстоял долгий. Лет 5 назад в западной столице прогремело дело одного хирурга. Изначально предполагали, что действует целая банда, но нет. «Золотые руки», — говорили в госпитале, где работал Эдар Линсон. А голова не иначе, как бриллиантовая. Это ведь он придумал, как обходиться без заклинателей при некоторых операциях. Сэл не вдавался в подробности, потому что маловато смыслил в подобном. Да и на память все материалы дела не помнил, только самое главное. А главным было то, что Линсон затеял совершить переворот в медицинской науке, только пользовался для этого довольно грязными методами. Так он добровольно оперировал в больнице для бедных, и некоторые пациенты выздоравливали, а другие умирали, но это считали окружающие от недостаточного ухода в послеоперационный период. Никто же не станет занимать койку. Чуть подлечился и отправляйся домой, если он у тебя есть. Меняй повязки и соблюдай режим питания. И нет ничего удивительного в том, что многие больные, даже если им везло оказаться на столе у Линсона, вскоре отдавали концы. Какой режим, какое питание, откуда у них на это средства? Уже позже, когда западные коллеги раскрутили это дельце, удалось провести эксгумацию нескольких десятков таких пациентов. Из тех, кого хоронили в общих могилах, они предавали огню. Последнее для богатых, увы. Заклинателям пришлось потрудиться, чтобы найти в ямах с гниющей плотью нужных мертвецов. Но оно того стоило. Эксперты установили, что у большинства покойных пациентов Линсона отсутствуют внутренние органы. Не все, конечно, но у кого почка, у кого часть печени или там селезенка. Сердцами он тогда не пробавлялся, это было бы слишком уж заметно. А прокололся он случайно. Когда у одного такого бедолаги вдруг хлынула горлом кровь прямо на улице, добросердечные горожане подобрали его и доставили в другую клинику. Оказалось... Уже после вскрытия, правда, потому что живым несчастного довести не удалось, что у мужчины нет доли легкого, а операция проведена недавно. Равно, как и другая, тоже полостная, удаление аппендикса. «Где аппендикс, а где легкое?» — поразились эксперты. «Что за странные эксперименты?» Вот и потянулась ниточка за ниточкой, и за очередную удалось вытянуть молодого, но уже известного Эдара Линсона. Он, к слову, вину свою не отрицал. Сказал лишь: «Я на пороге великого открытия, а вас волнуют какие-то нищие, отбросы общества». Пускай будут счастливы, что останутся в веках благодаря мне. Шум тогда поднялся неимоверный, и мерой наказания Линсону Королевский суд избрал смертную казнь. Правда, заменил в итоге пожизненным заключением. Хотелось все-таки узнать, что ж за опыт он проводил, а у мертвого не спросишь. Увы, Линсон молчал, в его бумагах нашлись только неудобоваримые рисунки. Документы он шифровал одним ему известным способом. Над ними бились не первый год, но так ничего и не поняли. Возможно, хороший допрос заставил бы Линсона выложить свои планы, но дело находилось под личным королевским контролем, и слишком уж давить на заключенного не рискнули. Он вдобавок демонстрировал редкую способность сопротивляться заклинателям, очевидно, обладал небольшим магическим даром. Ну а что еще с ним поделаешь? Морить голодом? Держать в подвале на цепи? Не давать спать? Выгонять голым на мороз и обливать водой? Нет уж, за пытки заключенных, особенно тех, кто на особом контроле, можно полететь с должности. Как ни удивительно, Линсона многие поддерживали и требовали освободить блестящего ученого из заточения. Пускай бы жил и продолжал свои опыты под присмотром. Он ведь делал это во благо людского рода, и если ради науки и будущего процветания требовалось пожертвовать несколькими бродягами, неужели оно того не стоило? Так рассуждали эти люди. А через год Линсон сбежал. Вернее, ему устроили побег, да так ловко, что отсутствие заключенного заметили далеко не сразу. Очевидно, работал сильный заклинатель, а может, и не один. Больше Линсон не объявлялся. Скорее всего, сменил внешность, документы и удрал за границу. А кто ему помог? Имелся, наверное, богатый покровитель. Как знать, не для него ли старался Линсон, кромсая бродяг? «Вот так история», — прошептала Лесси, дослушав. «Я читала об этом деле, но мало. От меня такое прятали, считали, девочке нельзя читать о кровавых ужасах. Но я точно помню, что однажды стащила у папы газету с большой заметкой о мяснике Линсоне, а потом подумала, вот вырасту, найду его и посажу в тюрьму». «То есть вы уже в нежном возрасте решили пойти на службу в полицию?» — кашлянул Сэл. «Нет, сначала я собиралась заняться юриспруденцией, но потом решила, что это слишком скучно. В смысле, само по себе интересно и полезно, но сидеть с утра до ночи в конторе я не смогу. К уголовным делам меня не подпустят, а разбирать гражданские иски – страшная тоска. У меня дядя адвокат, он рассказывал и брал с собой на разные процессы», – пояснила девушка. «Еще и дядя адвокат», – опустил голову Дайсон. «Хотя чего ожидать от такой семейки?» «Что-то мы опять отвлеклись», — буркнул Килли и подлил всем кафы. «В общем, Линсон исчез бесследно. А теперь у нас тут трупы без внутренних органов и прочих деталей организма. Сходится же?» «В целом, да», — задумчиво ответил Сэл и принялся загибать пальцы. «Хирург — это раз. Интересуется в основном потрохами — это два. Забирать их предпочитает у живых, как в той больнице для бедных. Это три. Точно. Что ему, спрашивается, мешало время от времени брать эти внутренности в мертвецкой? Там бы точно не хватились. Но нет, у него какие-то свои соображения на этот счет». «А руки-ноги он раньше рубил? И головы?» — встряла Лесси. «Нет. Но он может это проделывать для отвода глаз. Или у нас все-таки два маньяка», — задумчиво сказал Килли. «Не верю», — тут же ответила она. «Слишком уж совпадают детали. Никто ничего не видел и не слышал, никаких следов. Нет, может, они работают вместе, но, как бы это выразиться, по разным направлениям». «Да вряд ли. Линсон одиночка, у него даже постоянных ассистентов не было, как обычно у хирургов светил», — припомнил Сэл. «И он никого в свои дела не посвящал. Но вы меня сбили, а я дошел до четвертого пункта». «И какого же?» «Линсону помогли сбежать, однозначно. И он где-то скрывался все это время. Вполне вероятно, за границей. Потом вернулся и занялся прежним делом. Раз его до сих пор нигде не обнаружили, значит, у него другая внешность и документы, и он не рискует устроиться на работу в какой-нибудь госпиталь, тем более в столице. Там персонал проверяют и могут заподозрить неладное, а вот каким-нибудь сельским лекарем он запросто может прикинуться». «Или зубным врачом», — пробормотала Лесси. «Если на окраине, почему нет? Но у него все-таки другая специальность». «Но отчего не уехать в глушь?» «Опять считаем по пальцам», — вздохнул Сэл. В глуши обычно все друг друга знают, и если вдруг кто-нибудь откинется после лечения у какого-то лекаря, а после еще один и еще, это наведет на подозрение. Это раз. Два. Какие-то убийства можно списать на нападение диких зверей. Но местные хорошо знают их повадки, а вряд ли Линсон сумеет достоверно имитировать следы зубов и когтей. Опять же, если объявится опасный хищник, нападающий на людей, живо устроит облаву. Три. Ему нужно подзаряжать амулеты, а мотаться ради этого в город слишком приметно. А если в глухомане найдется подходящий заклинатель, он может и поинтересоваться, зачем лекарю такие штуки. Ох. Дайсон благосклонно смотрел на заместителя. Что ж, если не удастся расколдоваться, будет на кого оставить отдел. Мозги у Селла работают, если их как следует стряхнуть, а что красиво говорить, не мастак, ничего, научится. Четыре, продолжил тот. Он упоминал о каких-то исследованиях. Значит, нужна лаборатория, какие-нибудь приборы. Не знаю, словом, как минимум что-то вроде того, как у Дока Гудсона обустроено. А местные, любопытные, те же мальчишки запросто заберутся посмотреть, чем там лекарь в подвале занимается. «Всех не перережешь», — пробормотал Килли. «Вот-вот, их еще пойди поймай». Ну и пятое. Судя по всему, покровитель Линсона обитал в западной столице, а теперь перебрался сюда. Что не в один день, понятно. Там дела свернуть надо, тут развернуть. А Линсон пока привыкал к новому облику и работе. Вероятно, помогал штопать этих самых бойцов. Там ведь и ножевые драки бывают. Да, точно. А как обвыкся, началось. Или ему велели начать. Ну, как вам версия? А что, складно, подумав, ответил Килли. Работать под маньяка удобно. Только эти типы явно не рассчитывали на ищейку вроде Лесси. Она скорее норная собака. Сперва вынюхает след, потом сунется в нору и вцепится. Не отдерешь. Невольно подумал Дайсон. Хотите сказать, они решили, что я вышла на Линсона? «Вы оказались к нему очень близко», — вздохнул Сэл. «Кстати, помните, мы удивлялись, отчего это Рай Невиль зашел в подворотню? Думаете, его кто-то знакомый позвал? И парень не удивился, что в такое время этот знакомый там оказался? Знал его, как доктора из клуба. Да он мог его по пути окликнуть, мол, тут один из наших, мне не справится, помоги. А мешок? Не бросать же». Помог бы дотащить раненого до фургона, потом забрал бы свое добро. Ну, мне так видится, уточнил Сэл. Рай не из гнилой слободки, а такие не подпустят чужого настолько близко, чтобы дать сунуть себе в морду эту усыпляющую дрянь. Значит, он этого типа знал как минимум в приглядку. Возможно, тот его штопал. Или вообще давал рекомендации по тренировкам. А потом выпотрошил. И наверняка с разрешения хозяина. Обратили внимание? Органы забирают только у молодых и относительно здоровых людей. Конечности, головы, скальпы — только у женщин. Вот Кори Тан не повезло. Она была и молодая женщина, и подходящей внешности. «Ага. Два в одном», — проворчал Килли. «Ну что ж, складно звучит. Попробуем поискать владельца клуба и бойцов. Хотя, как их найдешь?» «По наколкам», — деловито сказала Лесси. «Я видела не всех, конечно». Но у них такие узоры, что волей-неволей запомнишь. Кое-что могу нарисовать. Ну и... Наверное, вы знаете, кто делает наколки. Но хоть кого-то. А тот уверенно подскажет, кто из коллег таким промышляет. «Хм», — сказал Сэл. «Да, именно так. Только вы с Йенни в какие подобные места больше не сунетесь. Если вас рисовали, это просто опасно, понятно вам? И Дайсон не спасет. Поэтому мы будем отвозить вас домой... Привозить, а куда-то ездить одной я вам запрещаю. Это уже не шуточки. А если кто-то ввалится ко мне домой? Дерзко спросила Лесси. Шеф, вы говорите, ничем не поможет, соседи тем более. Я смогу отстреливаться какое-то время, конечно, но против заклинателя ничего не поделаю. Да и вы тоже. Да, проблема. Может, поселить вас рядом со Сье Обри? Предложил Килли. Там камера свободная, просторная, тепло, сухо, никто не заберется. «По-моему», — сказала Лесси и неожиданно улыбнулась, — «это отличная идея. Мне бы только вещи забрать и предупредить Сьеланд, что я какое-то время буду в служебной командировке». На Дайсона она подчеркнуто не смотрела, но Сэла не проведешь. «Вот и отлично. Места там побольше, чем в вашей комнатке. Камер на две персоны». «Я с ним жить не буду», — тут же ответила Лесси. Одно дело, когда я его собакой считала, а теперь... ни за что. Пусть на своем одеяле ночует за шкафом. Вот и вся благодарность, тяжело вздохнул Дайсон, взял это одеяло зубами и потащил за шкаф, цепляя стулья. Обиделся, констатировал Сэл и зевнул. Кто, шеф? Да умоляю, его обидеть постараться надо. Лучше спроси у него номер с Ягардис, пока он не уснул. Да, точно. Как мы с ней объясняться будем, ума не приложу. «Сами выкручивайтесь», — злорадно подумал Дайсон и демонстративно всхрапнул.